«Ты присмотришь за ними, пока меня не будет», — сказал Физ. «Ты куда-то собрался?» — встревожился Окин. «Мы все собрались», — сказал Мок, младший сын трактирщика. «Как? Куда?» — недоуменно спросил Окин. «Мы только встретились, а вы уже куда-то уходите». «Беда на дворе, отец», — сказал Физ. «Не время отсиживаться». «Король созывает ополчение», — добавил Мок. «Я уже состою на службе», — сказал Нат. «И мне приказано собрать всех мужчин, кто захочет присоединиться к королевской армии». «Мы идем на войну», — сказал Физ. «А перед этим решили заехать к тебе», — сказал Мок, «чтобы увезти в безопасное место». «Собирайся», — сказал Нат. «Времени в обрез. И даже не думай спорить». Окин какое-то время разглядывал сыновей, губы его шевелились, словно он говорил что-то, возражал беззвучно. Потом трактирщик вздохнул и приподнялся, он не знал, что делать. Сперва он зачем-то шагнул к очагу, но развернулся. Направился было к стойке и сразу остановился, посмотрел в сторону кухни, оглядел полки, заставленные поблескивающей в полумраке посудой. Сказал дрожащим голосом. «Мне нечего брать». «Тогда пошли, отец». «Погодите», — вмешался Огерт. «Помогите и нам выбраться отсюда». «Лошадей на всех не хватит», — отстраненно сказал Физ. «У нас еще есть одна», — сказал Гиз. «Итого 4, а нас всего 7. 6, — сказал Огерт. «У меня есть бал». «Осла придется оставить», — сказал Гиз. «Ему не угнаться за лошадьми». «Бал пойдет с нами», – нахмурился Огерт. «Я не собираюсь бросать его». «Но Огерт...» «Нет, Гиз, даже не думай об этом. Я и Бал неразлучны». «Ты отстанешь. Не беспокойся». 6 или 7, неважно», – перебил их Нат. «Мы не собираемся перегружать лошадей. Впереди долгая дорога, а вас мы не знаем. Так что выбирайте сами». «Они спасли мне жизнь», – негромко заметил Окин. «Думаю, они спасали свои жизни», – сказал Мок. «А ты просто оказался рядом». «Но если б не они, я был бы мертв». «И что ты предлагаешь, отец?» «Ладно». Гиз порядком надоел этот бесполезный разговор. «Увозите своего старика, а мы без вас как-нибудь обойдемся». «Договорились», – сказал Мок и отодвинулся, собираясь встать. «У меня есть телега!» – возвысил голос Окин. «Стоит во дворе!» «Отец!» – попытался вразумить его старший сын. «Посмотри на этих людей! Ты знаешь, кто они такие? С чего ты взял, что они на нашей стороне? Теперь нельзя верить каждому встречному!» «Мы впустую теряем время!» – зло сказал Огерт. «Мертвяки приближаются!» На улице испуганно заржала лошадь. «Нет!» Нелти, до этого момента не проронившая ни слова, вскинула голову. В ее слепых глазах отражался огонь. Мертвяки уже здесь. 21. Черные фигуры, покачиваясь, брели по дороге, и казалось, что это сама тьма течет, шевелится. Мертвяков было много, наверное, несколько сотен. Первые из них уже подошли к дому, а хвост колонны все еще скрывался в ночи. Гиз медленно прикрыл ставень, запер его, осторожно закрыл оконную раму. «Можете забыть о своих лошадях», – мрачно сказал он сыновьям трактирщика. Они не ответили. Круглыми глазами смотрели они на охотника, боясь двинуться, сдерживая дыхание. «Страшно?» – усмехнулся Огерт. «Привыкайте. Вы ведь, кажется, на войну собирались?» Мертвяки расхаживали под окнами, скрипели зубами, хрипели, царапали запертую дверь, стучали в закрытые ставни. Они уже взломали курятник и теперь живьем жрали истошно орущих птиц. «Что будем делать?» Гиз запер последнее окно. «Мне с этой ордой не справиться». «Пожалуй, старший брат, нам потребуется твоя помощь». «Последнее время я слишком часто использовал свой дар», Огерт покачал головой. «Может, сегодня как-нибудь обойдемся?» «У тебя есть другой план?» «Да. Твой конь и мой ишак на дворе. Там же стоит телега. Двор заперт. Ворота крепкие. Мертвяки нас пока не заметили. Мы можем попасть на двор, не выходя на улицу. Гис, поняв замысел Огерта, живо повернулся к трактирщику. «Да», — отозвался Окен, крепко сжимая увесистую кочергу. «Через чулан». «Показывай дорогу. Время дорого». 22. Они прихватили связку ключей, масляную лампу и несколько головешек. Окен шел первым, следом двигался Гис. От него не отставал ковыляющий Огерт. Некромант опирался на плечо Нелти и подсказывал ей, где очередной порожек, где ступенька, где надо повернуть, а где пригнуть голову. Притихшие сыновья трактирщика замыкали процессию. Дверь на двор была такая низкая, что больше походила на лаз. «Осторожней здесь», — обернувшись, сказал Окен.